Глава 82. Как-то мусорщик Григорий и железнодорожник Березкин собрались в Ирак. Раньше они ездили на сафари в Казахстан и на Дальний Восток. Нормальные развлечения для новых русских. Всего 1020 с носа. Но убивать беззащитных животных, сайгаков или волков с вертолета из скорострельных винтовок последней тульской разработки им все-таки надоело. Слишком просто и никакого личного риска. Что плохого в вашей охоте на сайгаков? Ну, хотите, я с вами поеду. Да, всегда отказывался, но сейчас соглашусь. Только ради бога, откажитесь от этой бредовой идеи, уговаривал я приятелей в приватзале китайско-японского ресторана. Ты не понимаешь, выразительно жестикулировал руками и пальцами Григорий, раскрасневшийся от саке. Адреналин нужен, нужен адреналин. Да-да, соглашался с ним Березкин с набитым ртом, ловко управляясь палочками для еды. Зверь должен быть силен, опасен и уметь огрызаться. Только тогда можно получить от охоты истинное удовольствие. Но, ребят, у вас окончательно крышняк съехал. Там же сейчас самая заваруха. Не скажи. Григорий подцепил палочками кусок жареного угря. Наоборот, сейчас самый сезон. Неделя-две америкашки будут уже в Багдаде. Вот тогда поздно будет. Когда еще потом представится такая возможность? Да, точно, поддержал Березкин. Афганистан уже просрали, пока собирались. Теперь хотя бы сюда успеть. Мои сотрапезники, как вы уже поняли, вознамерились отправиться в Ирак охотиться на американских солдат. А почему именно американцы? Чего, больше не на кого поохотиться? Я крутанул вращающийся стол, чтобы приблизить к себе одно из блюд, которое мне больше всего приглянулось. Я имел в виду не людей, а животных. Но Григорий меня не понял. «А на кого еще?» Он положил в рот лягушачью лапку. «О, кайф! Вкуснее цыпленка! Предлагали нам тут бродяг каких-то. Ну разве это интересно? Это же самое элементарное убийство без всяких затей. У меня на свалке своих бичей, как мух на говне. Хоть по 10 человек в день отстреливай, никто ничего не скажет. Да они сами друг друга каждый день убивают. А менты даже выезжать к нам отказываются. Мол, бомжи не люди». «Америкашки, гондоны, всех уже затрахали. Весь мир на измене держат», — вспылил Березкин. «Что они в Ираке забыли? Нет, если уж охотятся, только на долбанных америкашек». Вошедшая в зал узкоглазая девушка в японском прикиде наверняка слышала последние слова Березкина, тем более что тот славился своей эмоциональной невоздержанностью, из-за чего чаще не говорил, а кричал. Но у нее была такая тупенькая вьетнамская рожица, что мы сразу поняли, что опасаться ее нам нечего. «И сколько стоит такое удовольствие?» – спросил я друзей. Григорий, не стесняясь официантки, душевно рыгнул. $300 000 на рыло. Сюда входит все – доставка в страну, питание, амуниция, охрана, проживание, глубокое легендирование, подбор цели, вывод на цель, прикрытие, медицинская страховка, 3 передислокации, даже иракские женщины по желанию». «Ни черта себе!» — всплеснул я руками. — И сколько вас едет? — 12 человек, — ответил Березкин. — Все орлы, как на подбор. 2 бывших спецназовца, 1 афганец и 1 чеченец. Только, братан, никому. Мы выпили. Вскоре Григорий оказался чем-то недоволен и крепко наехал на девушку в кимоно, не забыв пройтись и по ее азиатской внешности. Та расплакалась. На шум прибежала опытная русская администраторша. Григорий высказал и ей все, что думает о ее паршивом ресторане. К нему присоединился Березкин. Как бывалые чревоугодники, они прекрасно знали, на чем легко подловить любых рестораторов, поэтому были весьма и весьма убедительны. И в итоге запугали женщину так, что та предложила нам не оплачивать счет за ужин. Заведение угощает. Администраторша не знала, что для Григория и Березкина подобные разборки были своеобразным регулярным развлечением, словно традиционным и самым желанным кушаньем любого хорошего ужина, которое подается где-то в середине трапезы. Она не знала, что ребята просто развлекаются, стебаются, красуясь друг перед другом, и все их угрозы вряд ли будут приведены в исполнение, иначе так просто не пошла бы у них на поводу. Привыкший к такому поведению своих приятелей, я безмятежно ждал окончания прений. «Поехали с нами, не пожалеешь», — предложил очень довольный бесплатным ужином Григорий. «Нет уж, спасибо», — ответил я. «С меня моего бизнеса хватает».